Черные крылья ангела. Детский сад всегда казался мне волшебным домиком, ульем, где воспитывали пчелки, окружали заботой своих постоянно жужжащих деток. Многим моим друзьям не нравился детский сад. Они постоянно плакали, хотели домой. Я никогда. Любила играть, танцевать, гулять, рисовать. Особенно покушать. Съедала все до блеска в тарелке. Было всегда вкусно. А вечером, когда за мной прибегали сестры или брат Пашка, или мама, я не двигалась с места, в отличие от других ребят, которые летели навстречу родителям, сломя голову. Представители моей семьи терпеливо ждали, когда я съем ужин и непременно добавку. Поэтому никто из наших не задавал себе вопрос, почему я похожа на сдобную булочку. Пашка метался за дверью нашей группы, пока я уплетала за обе щеки добавочную порцию детсадовского ужина. Он очень злился, потому что я путала все его планы на вечер. Ведь в это же самое время его ждали друзья. И он, почти вытащив меня за шкирку из-за стола, гнал домой бегом. Сначала держа за руку, потом подгонял сзади, как гуся. Мы влетали тайфуном в свою коммуналку. Пашка вталкивал меня в комнату со словами: «Ма, Ленку привел, я гулять». Мать не успевала ответить, а он уже сверкал пятками по двору. С гиганьем встречающая его толпа исчезала в мгновение ока. А я, уставшая от бега и скорости, бухалась на стул или диван и корчилась от боли в подреберье вперемешку со сбитым дыханием. Мать крутилась вокруг меня и ругала в голос Пашку за то, что совсем загнал ребенка. Но я никогда не обижалась на брата. Зимой мне даже нравилось, как он, схватив меня за шиворот, протаскивал по всем ледяным дорожкам и горкам. Мы падали, громко смеялись, вставали и опять мчались по заснеженным скользким улицам. Дорогу до дома я выучила как свои 5 пальцев. Иногда я задавала себе вопрос, смогла бы я дойти от садика до дома одна, самостоятельно? И вот настал тот день, когда я проявила эту самую самостоятельность. А учитывая, что мне было всего 5 лет, позднее поняла, что погорячилась. В этот день я не знала, кто за мной придет. Подступал вечер, решила отказаться от любимого ужина в садике, потому что в голове было одно — эксперимент. Смогу ли я пройти знакомый путь домой одна? Сначала я, как разведчик, оглянулась по сторонам. Никто на меня не смотрит. Все заняты своими делами. Мои одногруппники играли в беседке, качались на качелях, догоняли друг друга. Воспитатель Валентина Ефимовна мирно беседовала с нянечкой, тетей Симой. Они улыбались друг другу, иногда подхихикивая. Все спокойно, можно двигаться в путь. И я, прошмыгнув в калитку запасного выхода, вырвалась на волю. Шла спокойно, не торопясь. Хотелось разглядеть все детально. Встречные люди мне улыбались. А я задавала себе вопрос, откуда они меня знают? Два перекрестка я успешно преодолела с помощью высокого дяденьки, встав с ним рядом почти вплотную. Как говорил Пашка, «Садись мне на хвост, перейдем вместе дорогу, чтобы машины не сбили». Я не понимала, как можно сесть на хвост, и всегда искала хвост у Пашки. Второй перекресток села на хвост тетке с двумя сумками и успешно преодолела и этот сложный участок дороги. Еще немного, и я дома. Вот и родное гнездо. Я, гордо подняв голову, шла по двору, здороваясь с соседями. Поднялась на второй этаж. Дверь открыла мать. «О!» — встретила она меня восхищенно. «А кто тебя забрал?» «Я сама пришла». Улыбка сияла на моем лице. «Как, сама одна?» «Ага». Мать побледнела и медленно опустилась на стул. «А ты кому-то говорила, что уходишь домой?» «Неа!» «Ой, господи!» Мать схватилась за сердце. «Галя!» — крикнула она сестру. — Беги скорее в детский сад, скажи, что Лена дома. И Галя рванулась с места. Потом она рассказывала матери, как сообщила Валентине Ефимовне, что Лена одна ушла домой. — Представляешь, мам, они там даже не заметили ее отсутствие. Даже не чухнулись. — Ну, Ленка, наша и партизан, прямо разведчица. — Галя, это не смешно. А вдруг по дороге что-то случилось бы? — Но ведь не случилось. Надо ее наказать, чтоб знала, что так нельзя делать. А то она в следующий раз куда-нибудь уедет. И меня поставили посреди комнаты для принятия наказания. На диване восседал весь фамильный ареопаг. Примечание. Ареопаг. Ирония. Собрание авторитетных лиц для решения важных вопросов. Конец примечания. Мне рисовали картины того, что могло бы быть со мной. Бабка крестилась, постоянно вспоминала Господа Бога. Мать глубоко вздыхала. А я кивала головой всякий раз, когда соглашалась с позицией каждого нового инквизитора. Никогда я еще не была так близка к совершенству, как при составлении семьей моего положительного портрета. Я смотрела на них и думала, зачем они мне все это говорят? Я же хорошая и больше так делать не буду. Однако вслух ничего не произносила. «Ну? Что молчишь?» — обратилась ко мне мать. Я вдруг подумала, может, сейчас лучше заплакать? «По-моему, она не считает себя виноватой», — сказала сестра. И тут вступила в бой тяжелая артиллерия, баба Клава. Она всегда находила такие слова, от которых разрывалось сердце на части. Мой взгляд вопрошал, может, не надо? Но бабушку уже нельзя было остановить. «Ты знаешь, что у твоей мамы на правом плече сидит ангел. И мама, и мы его не видим, но он есть». Я рисовала в своем воображении красивого ангела, который охраняет мою маму. «И у меня есть ангел?» «Есть, ты мне зубы не заговаривай». «Я не трогаю твои зубы. Вон они в стаканчике лежат». Я указала в сторону окошка, где действительно в стакане лежала бабкина челюсть. Баба Клава причмокнула, словно проверила наличие зубов, и продолжала. «Когда ты ведешь себя плохо, не слушаешься, самовольничаешь, поступаешь неправильно, то у маминого ангела перышки с крыльев опадают. А если все перышки упадут, то как же этот ангел будет защищать твою маму? Без перышек пропадет у крыльев сила защиты. И она умрет?» После моего вопроса воцарилась мертвая тишина. К моему горлу стал подступать ком. Я быстро-быстро заморгала глазами. Все смотрели на меня с пристальным вниманием. И вдруг слезы хлынули из моих глаз водопадом горя и отчаяния. Я плакала, подвывая, как подстреленный волк. А бабка Клава продолжала. «Плачешь? Значит, совесть есть», — заключила она. «Ну, иди ко мне», — позвала мать. Я бросилась в ее объятия, словно не видела год. Она подхватила меня на колени и нежно обняла, прижав к себе, преклонив свою голову к моей. Я всхлипывала. «Ну все, все, успокойся, я же рядом». «Мама, а много перышков у твоего ангела выпало?» — спросила я робко. «Нет, немного. Но надо, чтобы они вовсе больше не падали. Ты же не будешь вести себя плохо?» «Нет, не буду. Ты только живи, не умирай». И я крепко обняла ее за шею. «Ой-ой, не задуши! Я так тебя люблю!» — сказала я, глядя в ее добрые, улыбающиеся глаза. «И ангела твоего люблю. Очень. Я его никогда не обижу». Тут вмешалась бабушка. «Вот и хорошо. Значит, все поняла? Молодец. Но и про своего ангела не забывай, ведь ему бывает стыдно за тебя». «Почему, ба? Когда человек плохо поступает, его ангел из белого, чистого превращается в черного, а этого нельзя допустить. Тогда человек может превратиться из хорошего в плохого, и защищать его будет некому». «Ба, а мой ангел почернел?» «Думаю, нет, ты же раскаялась и слезами вымыла чуть появившуюся на кончиках крыльев черноту». В комнате воцарилась тишина. Каждый думал о своем. Мать по-прежнему прижимала меня к себе и поглаживала по голове. Эти теплые прикосновения я помню до сих пор, хоть и прошло много лет. Мудрые слова бабушки прочно засели в мою голову. Я потом много раз думала о том, какие крылья у моего ангела. Ведь в сущности человек совершает много ошибок. Но всегда в одном я была уверена, что любую ошибку надо вовремя исправить, не упустить момент. Тогда и черные крылья твоего ангела станут вновь белыми, чистыми.